Глава 8. Альва. «Стелла, мне очень нужно с тобой посоветоваться», — задержала я землячку после ужина. Эманур посмотрел на жену и понимающе кивнул. Мол, женские разговоры. Стелла сделала знак слугам, и через 5 минут на столе остались только чизкейки, булочки, орешки и сухофрукты. Нам налили по чашке горячего травяного чая и оставили полный чайник. По жесту землячки слуги исчезли, почти бесшумно прикрыв двери. «Что-то случилось между тобой и Рельгором?» — расплылась в довольной улыбке Стелла и тут же заметила. «Не бойся, зал защищен магией, никто ничего не услышит. Я нарочно выбрала эту комнату замка, чтобы поговорить без лишних ушей». «Случилось!» — смущенно опустила я взгляд на булочку, которую крутила в руках. «И еще как! И не один раз! Я же говорила!» — восторженно произнесла землячка. «Я была в этом уверена. Он сказал, что ты его Нари. А ты откуда знаешь?» Поразилась я слишком громко, осеклась. Но, заметив успокаивающий жест землячки, расслабилась. «Эманор, когда вы с Рельгором пропали, муж мне все сказал. А еще говорят, что женщина-сплетница!» — всплеснула я руками. Стелла усмехнулась. «По моему личному опыту, мужчины совсем не умеют держать язык за зубами». Я протянула руку, и землячка по ней хлопнула. «Я очень за вас рада», — восторженно произнесла Стелла. Кажется, она искренне мне сопереживала. Однако я отмахнулась и перешла к главной теме беседы. «Я хотела обсудить не это». «А что?» Удивилась Стелла. «Когда мы возвращались сюда с Рельгором, меня словно тянуло на землю. Как будто зевы решали, куда мне отправиться. Или я решала подсознательно». Стелла чуть нахмурилась. «У тебя остались на земле близкие, любимые, те, кто тебе дорог?» «Да, сыновья и внучка». Землячка задумалась, поправила косу и отпила немного чая. Казалось, она что-то прикидывает. Тасует в голове какие-то факты. Я наблюдала за серьезным лицом Стеллы и начала ощутимо нервничать. Руки непроизвольно сжали чашку. Я почти не двигалась, пока землячка наконец-то не заговорила. «Не хочу тебя пугать, Альва, но то, что ты описала, похоже... В общем, очень похоже на то, что у твоего сына и внучки что-то стряслось». Я аж подскочила на стуле и заметалась по комнате, будто искала выход из помещения. Нет, выход из мира. Я понятия не имела, как путешествовать зевами между измерениями. Эманор предупреждал, что это отдельная наука. Одно дело планеты в нашем измерении, и совсем другое в соседнем, откуда я и прибыла. Чтобы научиться преодолевать плотную пространственную границу между измерениями, нужны отдельные и очень серьезные тренировки. Я казалась себе запертой где-то. Ощущала даже, как горло будто сдавливает удавкой, как во время приступов паники. «Надо вернуться! Надо вернуться!» Мысль билась в голове испуганной птицей, что попала в помещение и колотится в стекла, отчаянно пытаясь выбраться на волю. «Надо вернуться!» Я посмотрела на Стеллу и озвучила то, что занимало все мои думы. «Тогда мне срочно нужно на землю. Как? Поясни, как мне вернуться?» Эманор говорил, что перемещаться между измерениями гораздо сложнее, чем между планетами в одном из них. «Мы еще не приступали к обучению этому. Стелла, пожалуйста, помоги. Ты ведь тоже умеешь путешествовать девами». Стелла подскочила, взяла меня за плечи и почти насильно усадила на место. Казалось, мой пульс слышат все в замке Эманора, а может, и в его окрестностях. Я едва дышала. Вязкий, тяжелый, как свинец, воздух едва проходил в легкие и падал в них свинцовыми глыбами. Было больно, страшно. Стелла чуть встряхнула меня, будто приводила в чувство, а затем сказала одновременно взволнованно, ласково и сурово: «Альва, для начала успокойся. Еще ни одна проблема не решалась нервным припадком. Наоборот, ты только затруднишь себе перемещение пространственными туннелями. Растратишь энергию. Только у нагов зевы почти не забирают ауру во время перехода. У любого другого существа пространственный скачок портативным порталом или зевом, неважно, обязательно забирает часть магии и ауры, поэтому не расплескивай то, что есть. Приведи себя в чувство. Я только смаргивала и смотрела в лицо землячки. Раньше чудилось мы одного возраста, а теперь казалось, она значительно старше. Хотя я была уверена, что на Земле Стелла прожила меньше моего, и ее календарные годы тоже меньше. Однако порой пережитое делает нас старше, а отсутствие жизненного опыта превращает в вечных инфантильных подростков. Я тряхнула головой и постаралась сфокусироваться на Стелле. Если кто и поможет, и пояснит, и поддержит, так это она. Больше у меня в этом мире никого нет, кроме Рельгора. И он сейчас вряд ли доступен. Обратившись к Адельтаху, я, возможно, и получу всю помощь, на которую он только способен, но подставлю себя и его. Я выдохнула и посмотрела в лицо Стеллы. Та кивнула, будто одобряла мое решение. «Вот смотри, Альва, если бы с твоими близкими стряслась настоящая беда, ты никогда не вернулась бы сюда, хотя бы не побывав на земле. А раз тебя перетягивало, как канат, дергало из стороны в сторону, значит, у них просто непростое эмоциональное состояние. Но в целом они в порядке. Физически и психически. Их жизням и здоровью ничего не угрожает». Я изучала мимику землячки, слабую жестикуляцию, словно могла в них увидеть ответ. В голове все смешалось. Рельгор, пылкий, горячий, закрывавший меня своим телом от любой опасности, от близости которого, даже не знаю. У меня, как у малолетки, подкашивались колени, и я буквально плыла, плавилась в его объятиях. Он так звал меня в зеве, так удерживал за руку, словно ничего ему больше не нужно, только я. Я и не думала, что для меня еще возможно счастье, любовь, да вообще личная жизнь. «Матвей, мой мальчик, мой малыш, сколько бы ни прошло лет, моя кровиночка, Машенька, моя маленькая девочка, мой лучик света. Ты уверена, что с ними все в порядке?» — выдохнула я. «Абсолютно. Это заповедь путешественника по зевам. Большинство попаданок не имеют привязок в своем мире. Ну, того, к чему хотели бы вернуться. Детей, мужей, внуков. В основном мы одинокие и неустроенные по жизни. Но попадаются и такие, как ты. Те, кто, в принципе, не сильно уже нужен в своем мире, потому что его близкие уже живут отдельно и сами по себе. Дети выросли, внуки в тепле и комфорте. Однако, когда у них трудности, тебя тянет назад, потому что энергетически ты привязана к сыну и внучке. В принципе, ко всем, кто тебе по-настоящему дорог. Неважно, кровный он родственник, друг или просто сосед. Но ты точно уверена, что с ними ничего не случилось? Рельгору в тот момент грозила смерть? Вроде нет. Покушение, драка? Вряд ли. Хоть что-нибудь ему грозило? Да нет! Он возвращался в безопасное место, где его ждал Рэнсвилл. И все-таки твое подсознание и аура выбрали его? Видимо, да. Потому что я остановилась. Как бы повисла между измерениями. А затем меня выбросило к Рельгору. «Стало быть, твои близкие сейчас эмоционально неустойчивы. Ты нужна им в качестве поддержки, советчика, типа того. И твоя энергетика, эмоции и магия почувствовали, что Рельгору ты нужна больше». «Но почему, если речь только об эмоциях?» «Потому что Нари для Нага все, абсолютно. С ней он непобедим, а без нее будто птица без крыльев. Твоя аура, подсознание и магия решили, что Рельгору ты нужна больше. Поэтому тебя выбросила к нему». «Но и сыну я тоже нужна». «Видимо, он может без тебя обойтись. А значит, речь идет о каком-то расстраивающем его, но не критичном для его здоровья или жизни событии». «Например?» Стелла задумалась, потерла виски и вдруг выдала. «Измена жены, развод. Ты не перечисляла его жену в качестве существа, к которому привязана. Следовательно, ее проблемы меньшее, что тебя волнует». «Возможно, у них давно были проблемы. Не так, чтобы критичные. Но я замечала, Она стала поздно приходить домой. Сын то и дело подозревал ее в измене, но подозрения не подтверждались. Внучка все больше была привязана к отцу и все меньше общалась с матерью. «Значит, твой сын узнал, что жена действительно неверна и, видимо, разводится. Внучка переживает, но не убивается, потому что давно выбрала отца и поддерживает его. Но, конечно же, ничто не сравнится для сына с поддержкой матери, даже если он и не признается в этом. Значит, мне нужно на землю. Я думаю, что тебе стоит подождать. Сейчас Рельгор в очень опасном положении. Он под ударом. Было уже 2 покушения. И практически подряд. Ты нужна ему, чтобы выжить. И хотеть выжить, что еще важнее. А потом... Потом, я уверена, он лично поможет тебе поддержать сына. И не забудь, что ты тоже под ударом. Заговорщики могут последовать за тобой. А на земле Рельгор не сможет быстро тебе помочь. Хотя бы потому, что ему еще придется искать тебя там. Да и Зевы можно заблокировать. Может, ты и права. Не волнуйся. Стелла погладила меня по плечу. Ласково и почти по-сестрински. Все образуется. А теперь, может, расскажешь, как там у вас все было? Ну, с Рельгором, а? Я глотнула чаю, раздумывая, стоит ли делиться интимными подробностями своей личной жизни. С одной стороны, меня просто подмывало хоть кому-то обо всем рассказать. Эмоции бурлили и требовали выхода. Я буквально взрывалась изнутри от желания поведать о своей страсти с Рельгором, о том, какой он любовник. Потрясающий, невероятный, удивительный, нежный, страстный, неутомимый. У меня просто не хватало слов, чтобы все описать. С другой стороны, я еще мало знала Стеллу. Мы едва-едва начали общаться. А с третьей, она ведь пригласила меня в свой дом, без колебаний позволила жить у себя, в своей семье, которой дорожила больше всего на свете. Не это ли высшая степень доверия, которая заслуживает того же? Я приоткрыла рот, но в этот момент в зале появился Эманор. «Простите, что нарушаю ваш тет-а-тет, как выражается жена, но новость очень важная и срочная», — сходу заявил он. Мы со Стеллой уставились на Лейдере, и тот разродился. «Рельгор придумал очень рискованный, но действенный план для поимки заговорщиков. Он почти всех их уже знает по именам, однако знать это лишь полдела. Подозревать тоже. Для того, чтобы арестовать и наказать таких высокородных нагов, в особенности некоторых, нужны веские доказательства измены. Иначе вся аристократия восстанет против императора». «Но разве многие знатные кланы не поддерживают Рельгора и новые законы?» – удивилась Стелла. «Я же только смаргивала и слушала. В ужасе и шоке от мысли, что Адельтах планирует рисковать собой. Вдруг, так скоро, в ушах вновь громыхнул пульс, тело онемело от напряжения, спина заныла от спазма. «И в чем же состоит план императора?» – выдохнула я, опередив с вопросом Эманора. Тот, понимающе, посмотрел на меня и попытался успокоить. «Альва, я уверен, все будет хорошо. Рельгор – отличный воин и стратег, каких мало. Я ему во всем помогу. Есть верный Рэнсвилл, советники, стражи». «Ты не ответил Альве», – поддержала меня Стелла. «Я тоже хочу знать, что вы там такое эдакое задумали. И чем это грозит Рельгору и тебе?» Ее голос сорвался, а ладони сжались в кулаки. Эманор ласково погладил жену по плечу, а затем взял за руку, поднял и прижал к себе. Словно первого контакта было ему ничтожно мало. Я вспомнила, как мы с Рельгором не могли остановиться, там, в пещере, как снова и снова сливались друг с другом, не в силах отпустить столь нужное себе существо. От одной мысли о разлуке наших тел каждая клетка протестовала и ликовала от того, что мы вместе. Каждый нерв звенел гитарной струной. По венам струились пузырьки блаженства. Да, теперь я понимала эту связь Нага с его Нари. Даже не так. Теперь я чувствовала ее всем существом, проникалась ею телом, душой и аурой. «Не переживайте», — мягко произнес Эманор. «Первый шаг очень безопасный и простой. Рельгор объявил прием. «Надеюсь, там не предвидится никакой драки, поимки злодеев и прочего», — уточнила я так, словно имела право требовать ответа от Иманора. Однако Лейдерен не обиделся и не встал в позу. Присел вместе с женой напротив меня и ответил. «Нет, там все должно быть чинно, гладко и спокойно. Танцы, разговоры, вкусная еда, придворные сплетни, поиски женихов и попытка пролезть на отбор к императору». «Тогда в чем же его план?» – поторопила я Иманора, и тот опять не рассердился на мою настойчивость, граничащую с настырностью. «Этот прием покажет мятежникам, что император расслаблен, спокоен и уверен в себе. Он будет буквально излучать все это, чтобы мятежники решили, что Рельгор...» «Потерял бдительность!» – вскрикнула я. Эманор кивнул. «Попаданки с земли очень умные. Я всегда это знал». Ласковый взгляд в сторону жены, даже, я бы сказала, ласкающий, исполненный щемящей в груди нежности и страсти, от которой даже окружающих бросает в жар, и теплый, ободряющий, в мою сторону. «А что потом?» — шепотом спросила я. На шее будто опять стягивали узел. Паника подкатила к горлу спазмом. В желудок будто льда насыпали. Я аж поежилась. Ощущения зашкаливали. Я кожей чувствовала опасность для Рельгора. Смертельную, сильную. Эманор молчал. Смотрел то на меня, а то на жену, и, видимо, выжидал, когда же мы успокоимся. «Так что потом?» Следующая не выдержала Стелла. «Потом мы с Рельгором послужим приманкой для мятежников». «Вы с Рельгором что?» Мы со Стеллой одновременно вскочили и, подбочинившись, уставились на Эманора, даже не осознавая в тот момент, насколько одинаково реагируем. Настолько похожи в эту минуту. Ледяной ком в желудке разросся. Я обняла себя руками, стиснула зубы и повторила вопрос. «Что вы потом сделаете?» Лейдере поднялся, неспешно подошел к жене, прижал ее, а затем обратился ко мне. «Мы отправимся на землю, будто бы вдвоем». «Зачем?» — уточнила Стелла дрожащим голосом, глядя на мужа с ужасом и паникой. «Рельгора выкинула на вашу планету не просто так. Там есть чародеи. Но они не могут использовать дар, потому что в данном измерении нет магии». «Я знаю», — выпалила я. «И?» «Мы бросим мятежникам дезинформацию на приеме. В обычном разговоре. Когда император будет выглядеть уверенным в себе и полностью расслабленным. Будто бы Рельгор хочет на всякий случай исследовать земные зевы, чтобы использовать их как пути к отступлению. Как случилось в день вашей встречи». «И?» — уточнила Стелла. «Давайте присядем», — мягко попросил Эманор. Однако жена отскочила от него, как ошпаренная. Вновь подбоченилась и выпалила. «Не надо меня успокаивать! Не надо нас успокаивать! Мы хотим знать, под какой удар вы с Рельгором планируете подставиться! И немедленно!» Эманор улыбнулся жене. С такой нежностью, что у меня сердце защемило, а под ребрами образовалась странная пустота. Его взгляд, предназначенный Стелле, говорил больше тысячи признаний, миллионов самых дорогих подарков, больше чего угодно. У меня аж слезы подступили к горлу. «Нари, я никогда тебя не брошу, не сомневайся», — шепнул Лейдере так, словно меня не было рядом. Словно они со Стеллой одни в комнате. Да нет же, одни во вселенной. Однако землячка не сдавалась, как истинная русская женщина. Хотя слова и интонации Эманора явно нашли отклик в ее сердце. Стелла сурово повторила. «Я требую, чтобы ты все до конца мне озвучил, а потом решу, попадешь ли ты под удар заговорщиков, или я сама приложу тебя как следует скалкой». Лейдере притворно поднял руки, будто сдавался. «Зря переживаете. В закрытых зевах карманах нас будут сторожить воины и стражники, а советники императора станут свидетелями. Как только заговорщики атакуют, советники императора зафиксируют всех и тех, кто с ними связывался. А затем мы быстро их повяжем, и все закончится». Эманор выглядел очень уверенным, довольным задумкой Рельгора. Стелла вроде бы тоже успокоилась. Однако у меня на душе кошки скребли. Я смотрела на землячку и ничего не понимала. Если бы Эманору грозила беда, она наверняка почувствовала бы. Если бы Рельгор серьезно подставлялся, она, скорее всего, тоже не выглядела бы такой оптимистичной. Ведь погибни император, Эманор становился первым претендентом на трон и новой мишенью для заговорщиков. Однако у меня внутри все переворачивалось. Аж руки подрагивали. Я села за стол, пила чай вместе со счастливой парочкой и не могла успокоиться. Что-то меня всерьез тревожило в плане Эманора и Рельгора. Так, как еще ничто не тревожило с момента перемещения в этот мир. Всю ночь я ворочалась, просыпалась. Грезы пришли странные, пугающие. То я убегала от каких-то чудовищ внутри неведомого лабиринта, то присутствовала на каком-то суде, то искала кого-то в тумане. Я плохо помнила те сны, однако хорошо запомнила свои ощущения. Безысходности, страха и паники. Зато день прошел на удивление хорошо и приятно. Эманор отбыл к Рельгору рано утром готовить грядущий прием, скоропостижно назначенный на завтра. Мы со Стеллой вместе позавтракали и отправились на работу. Завтра начинались выходные, и это скорее пугало меня, чем радовало. Работа отвлекала от неприятных мыслей и заставляла погрузиться в такую знакомую, безумную и одновременно прекрасную кутерьму жизни вуза. Все вокруг кипело, бурлило. Студенты постоянно требовали внимания, и у меня не оставалось времени на рефлексию. К тому же в вузе всегда есть повод и место для юмора. Как вам, например, такие надписи на стенах? «Не вините Ньютона за его законы, он не при делах, все создано природой». Если ты забыл физику, это еще не значит, что физики забудут о тебе. Видимо, имелись в виду преподаватели. Вчера начала изучать теории строения ядра. Но после модели кекса возник непреодолимый жор. На этом все и закончилось. Диета и физика. Надписи обновлялись, видимо, чтобы не привыкали. Уборщицы к отсутствию работы, а остальные к прежним остротам. Спасение лабораторных установок от студентов бодрило и физически развивало. Чтение лекции на большую аудиторию развивало голосовые связки, легкие и легкость, с которой я замечала любые шепотки. В общем, к концу дня я чувствовала себя усталой и довольной. Мы со Стеллой отправились к ней в замок, и тут меня ждал первый сюрприз. Стоило переодеться в свободную одежду, тунику и спортивные брюки, как землячка постучалась в мою комнату и сообщила: «У меня есть к тебе важное дело перед ужином, и пока Эманора нет, мы должны со всем разобраться. Хорошее дело или плохое?» С некоторых пор я в каждом сюрпризе видела подвох. «Идем, сама все увидишь». Вот так, не утешая меня и не давая никакой надежды, Стелла зарядила энергией. Я быстро собрала волосы в хвост, умылась, надела домашние кеды, из которых здесь просто не вылезала, и поспешила в коридор, где уже ждала землячка. «Веди», — сказала ей тоном осужденного, который отправляется на казнь. «Спокойно», — подмигнула Стелла. «Не все так плохо. Хотя для кого как». Этот ее загадочный пассаж совсем не успокоил меня. Однако я поняла, что дальше расспрашивать бессмысленно. Землячка потянула меня в свою комнату, а затем из нее в следующую. Я вошла и обомлела. Помещение оказалось чем-то вроде гигантской гардеробной. Перед нами рядами выстроились передвижные стойки с вешалками. От разнообразия тканей и фасонов просто глаза разбегались. «Нам нужно выбрать наряд», — бодро сообщила Стелла и первой забурилась в царство роскошной одежды. «Что-то я совсем растерялась», — произнесла я, последовав совету землячки и разглядывая туалеты. Один другого лучше. «Будем мерить все, что очень понравится, и смотреться в зеркало. Все, что отберем, потом проверим на индикаторах». «На чем, на чем?» «Увидишь, будет весело. Это еще один сюрприз». Декольте, разрезы, струящиеся тонкие ткани. Местные наряды явно создавали с одной целью – соблазнить. У нас со Стеллой оказался один размер, поэтому мы еще и менялись платьями, глядя, кому что больше подходит. Честно говоря, я совсем забыла про ужин и пресловутых индикаторов. Дай женщине кучу шикарных вещей, кучу времени и кучу зеркал, и можно уже забыть о том, что она где-то рядом. Мы провозились, как мне кажется, несколько часов. И, наконец, отобрали по нескольку платьев примерно одинакового кроя. По фигуре, с глубоким декольте и разрезами до бедер. Отличались они разве что тканью. Некоторые были из плотной материи, летящей при ходьбе, другие из чего-то вроде воздушного шифона, сшитых в несколько слоев, но так, что развиваясь, юбка становилась почти прозрачной, потому что слои отделялись друг от друга. Мы со Стеллой надели красные и синие платья и двинулись в зев. И очутились в бежевой гостиной, за столом которой сидели и Манор, и Рельгор. «Индикаторы!» — ткнула в них пальцем Стелла. Я только смаргивала от удивления. А мужчины встали и по очереди нас поприветствовали. Причем Эманор начал с жены, а Рельгор с меня. После чего первый еще и пояснил. «Император зашел ненадолго. Буквально на полчасика. Лично пригласить нас всех на прием». Я поняла, что комната нарочно не изолирована для чужих глаз и ушей, чтобы все видели, как беспечен император. Поэтому решила не накалять обстановку. Однако спустя несколько примерок она сама раскалилась до бела. Мужчины буквально пожирали нас глазами, облизывали губы, нервно сглатывали и постоянно меняли позы. «Человеческая одежда явно создавалась в качестве орудия пыток. И лишь потом вошла в повседневный обиход». Оправляя штаны, то и дело говорил Эманор. «Полностью согласен», — вторил ему Рельгор, делая то же самое. А мы со Стеллой наслаждались произведенным эффектом. Мне безумно нравилось то, как Рельгор реагировал на каждый мой выход. Про вторую сладкую парочку я и вовсе забыла. Только крутилась перед Адельтахом, слушая его шумные вдохи и свистящие выдохи. Смотрел он так, словно вот-вот набросится. Даже схватился за поручни кресла, будто удерживал себя на месте. И это наполняло меня почти детским задором. «Они издеваются?» — спрашивал Рельгор у Эманора. «Однозначно», — отвечал Лейдере. «Зачем они так?» — пыхтел Адельтах. «Это по методу земного фэнтези. Так-то мучат соблазнять мужчину. Соблазнять нас уже не надо. Тут удержаться бы. Я это Стелле не раз говорил. Но она пользуется земным фэнтези как руководством по укрощению мужчин». «Какие опасные на земле книги. Никакой магии не надо. А то наши магические фолианты особой опасности рядом не лежали». «Будете жаловаться, применим прием МВД», — угрожала Стелла, хихикая над комментариями мужчин. «Что это?» — шепотом уточнял у Эманора, как у знатока земных женщин, Рельгор. «Мужчину возбуди и не дай», — расшифровал Лейдере для Адельтаха. «Есть еще приемы дзюдо», — добавила Стелла, очевидно, куда более подкованная в женском фэнтези, нежели я. Рельгор опять посмотрел на Эманора. Тот закатил глаза. Мол, в гробу я видал эти приемы. «Долгого заманивания юноши и долгого отказа. А юноши...» — с надеждой уточнил Рельгор. «Это мы. Неважно, сколько нам лет», — огорчил его Эманор. К последней примерке мужчины дышали так, словно пробежали несколько марафонов. Мы со Стеллой крутились и так, и сяк, и спрашивали: «Ну, какое лучше?» Мужчины только пыхтели в ответ и заливались краской. «Они, видимо, не разглядели. Может, заново все примерим?» — провокационно предложила Стелла. «Нет!» — ответили хором мужчины, будто тренировались. «Тогда выбирайте!» — потребовали хором уже мы. Рельгор. Рельгор нехотя покидал дворец Манора Дальмарх. Больше всего на свете ему бы хотелось сейчас остаться. Плюнуть на ужин и все остальное. Сразу повести Альву в спальню. После женских примерок Адельтах чувствовал себя так, словно неожиданно пропустил удар в пах. И все равно глупо улыбался. Ему нравилось, как Альва хотела его взбудоражить, возбудить, удивить. Ему нравилось, как она смотрела на него, как вскидывала ножку, чтобы продемонстрироваться получше, выгибала спину, приподнимала голову, как хихикала, наблюдая за его реакцией. Разве может быть что-то приятней и удивительней? Разве может быть вообще что-то еще, кроме ее глаз, которые сейчас сияли кусками янтаря? Кроме водопада ее каштановых волос, сверкающих в свете потолочных светильников? Кроме ее гибкой фигурки, которую так и хотелось вначале обвести взглядом, затем... Рельгор заставил себя уйти. И лишь потому, что от успеха его плана зависела его женитьба на Альве. Иного развития событий он уже и не представлял. Эманор сразу согласился участвовать. Даже не совсем так. Он захотел участвовать. Сам напрашивался. Рельгор понимал, что Лейдере хочет отомстить мятежным кланам за брата. Эманор оплакивал Ненталя, скучал по нему, хотя и не подавал виду. Ну и, конечно же, получив Стеллу, порывистый Лейдере немного успокоился. У него было ради чего жить. Ну и было ради чего рискнуть жизнью. Не только жена, но и расплата убийц брата. Большинство изменников казнили еще тогда, когда Ненталь сложил голову ради спасения участниц своего отбора. Тогда император повел себя как настоящий мужчина. Правитель, которым народ мог бы гордиться. Жаль только, что посмертно. Но часть вельмож, сочувствующих изменникам, остались в стороне от карающей десницы нового правителя. Их участие невозможно было доказать. Они действовали скрыто, подкидывали мятежникам средства, магию, ресурсы, но открыто против императора они выступали. А вот теперь, когда самые отчаянные полегли на этом поле брани, настал их черед. Либо смириться, либо бороться. И вспыхнул новый заговор, начались новые покушения на Дельтаха. В императорском кабинете, куда Рельгор прыгнул сразу из замка Дельмарх, его встретил Ренсвилл. «Ну что, все готово?» — уточнил генерал-император. «Да, Адельтах, Рельгор, все готово!» «Ко всем этапам плана?» «Да, Адельтах, ко всем!» «Воины и стражники все знают и предупреждены?» «Да, Адельтах!» «Советники ждут своего часа?» «Да, Адельтах!» «Зал приемов снабжен прослушкой и съемкой со всех ракурсов и углов?» «Да, Адельтах, магически и технически!» Мы взяли все лучшее от трех планет. Тогда до встречи завтра. Отдыхай. Впереди несколько тяжелых дней. Надеюсь, все сложится удачно. Адельтах, Рельгор, бодро заявил генерал и ушел зевом, прежде чем услышал вздох своего Адельтаха. Почему-то стоило генералу сказать последнюю фразу, как у Рельгора больно засосало под ложечкой. Под ребрами словно нож сунули. И провели так... Смачно, с удовольствием. Император замер, пытаясь поймать ощущение, отследить его и разгадать его смысл. Но все ускользнуло. Исчезло.